Глава 0.17. Глава 17. Второй урожай после прибытия в офис Хокаге, за исключением Цунаде, которая не пришла, в помещении находились Сарутоби Хидзана, Кахару и Митаминьян. Кинсон, я взял на себя смелость пригласить вас сюда, поскольку мне действительно есть что обсудить, сказал Сарутоби Хидзан. Его тон был очень вежливым, но выбора не оставалось. В Конохе не хватало ниндзя-медиков, чтобы спасти жизнь раненым. Было необходимо лекарство Кана. Именно при его использовании шансы на выживание раненых увеличивались на 50-60%. Благодаря этому эффекту Каноха могла сохранить свою жизненную силу в условиях войны, не неся тяжелых потерь. Я понимаю важность трех поколений Хокаге, но не могу решиться на кредиты. На самом деле, я уже заплатил определенную сумму за лекарство в прошлый раз. Если я не смогу собрать средства сейчас, в будущем мне не удастся продавать лекарства в свою деревню. Боюсь, что другая сторона тоже найдет кого-то другого, неохотно произнес Кан, вместо того, чтобы слушать их разговоры. Кредиты и цены на лекарства – это суть вопроса. Эти два пункта абсолютно невозможны. Даже если предложить что-то в качестве залога, Кан предпочел бы прекратить сделку между сторонами. И если условия легко нарушаются, то другая сторона непременно воспользуется этим. Поэтому Сарутоби Хидзан не должен обсуждать, какой жалкий и жестокий ниндзя Конохи, и как бы это ни звучало печально, это не было его заботой. Сарутоби Хидзан мысленно вздохнул, заставил себя улыбнуться и спросил: «Тогда какие предметы вы принимаете в качестве залога теперь? Это рынок продавцов, и деревне Конохи ничего не остается, как разорвать лицо и напасть на Кана». Однако Хирузин Сарутоби несколько раз видел Анбу и так и не узнал, как Кан принес лекарство в его дом. Более того, Кан мог таинственным образом исчезнуть, что также заставляло Хирузина Сарутоби бездействовать. Хотя Кан, обычный человек без чакры, возможно, у него есть техника запечатывания в запасе. Если он ничего не получит, то лекарства могут попасть в другие деревни Шиноби. Если у вас нет денег, вы можете использовать драгоценности, нефрит, золотые аксессуары или посуду, которой более нескольких сотен лет. Однако ценовая власть принадлежит мне, и, конечно, я не намеренно снижать цену. Когда Кан произнес последнее предложение, лицо Митаминьян немного покривилось. Она почувствовала, что Кан намекал на нее, поскольку в прошлый раз она назвала слишком высокую цену за несколько домов. Или вы можете использовать выполнение миссии в качестве залога. Недавно мне нужно было поговорить о делах в других частях огненной страны, и мне потребуется охрана, продолжил Кан. Что касается огнестрельного оружия в рюкзаке Кана, хотя в какой-то момент оно может спасти, все же это немного опасно, если они столкнутся с незамеченной атакой ниндзя. Митаминьян вдруг спросил: «Могу ли я обменять свитки ниндзюцу? В Конохе все еще собрано довольно много ниндзюцу». «Ниндзюцу?» – решительно покачал головой Кан и отказался. «Забудьте об этом, старейшина Мита. Я не ниндзя, и свиток ниндзюцу не так привлекателен для меня, как популярный роман. Неужели так? Вот жаль». После этих слов Митаминьян замолчал. После его молчания также замерли Мита Казуа и Кахару, и тогда Сарутоби Хидзан открыл рот. «Тогда, Кан-сан, количество лекарств, которое Коноха запрашивает на этот раз, такое же, как и в предыдущий, мы обсудим это позже. Позвольте мне показать вам список предметов, на которые вы делаете ставку». «Нет проблем, третий Хокаге», — ответил Кан, как только Кан закончил говорить. Группа Анбу во главе с одним из них покинула здание Хокаге. Лекарства хранились на складе позади продовольственного магазина Кана. Днем, как только Кан закончил есть, Анбу Конохи снова пригласили его в здание Хокаге, но на этот раз он не попал в офис Хокаге, а был доставлен в другой дом. В доме находился только Мита Кадари. Если подумать, у Хокаге множество дел на день, и тратить все время на лекарства было бы нелогично. «Кан-сан, посмотрите, пожалуйста, вот список». Закончив говорить, Митаминьян вручил Кану список транзакций, а затем указал на коробку на столе. В ней находило 40 килограммов золота, 100 украшений, шкатулка с украшениями и более 30 предметов старинной посуды. Когда Кан увидел посуду, небрежно размещенную в конце, он понял, что это антиквариат с давним наследием, но все же уточнил это у Митагейтьяна. Окончательный ответ заклался в том, что наследие действительно было древним. Этой вещи не так много даже в Конохе. Согласно записям клана Цаньшоу, ей не менее 500 лет. Митаминьян ничего не скрывал, Это вклад тысячерукого клана. Для ниндзя, помимо относительно длительного наследия, это была предшествующая чаша, дополненная записанным рисунком, немного более ценным. Тем не менее, Метагейт Ян обычно устанавливает высокую цену за этот антиквариат, но такая высокая цена рассчитывается в зависимости от качества. Высокая цена заставляла Кана чуточку смеяться, но он думал о мире ниндзя. Возможно, это не в их привычке. Играя с антиквариатом, Кан почувствовал облегчение. Возврат этих предметов под лозунгом наследия мог бы помочь вычистить миллионы долларов из рук японцев. Помимо золота, Кан также присматривался к драгоценным камням и так далее. С драгоценными камнями проблем не возникало. По крайней мере, с точки зрения Кана, в деревне Канахи не должно быть возможности их подделать. Кан устранил некоторые ненадежные драгоценные камни с трещинами, что заставило Митаминьян немного смутиться. Смущенный, он тайком жаловался себе, что он пусть даже ляжет в постель Сячуня. Поскольку они все были проданы вместе, это следовало оставить в стороне. К счастью, Кан ничего не сказал, в противном случае это бы смутило Митаминьян. Что касается другой коробки с аксессуарами, которая выглядела очень драгоценной, Кан открыл ее и убедился, что эти предметы в основном подлинные, потому что там находились два драгоценных аксессуара, на которых были пятна крови. Кан взял эти два окровавленных аксессуара и посмотрел на Метаминьян, в то время как тот, казалось, смотрел в другую сторону, будто разглядывая угол дома, который подлежал ремонту. Однако он все еще оставался в этом месте. Кан ругал Данза в своем сердце, но ему было стыдно не заняться тем, что он вырвал на корню. Кроме тех предметов, которые я только что выбрал, это, вероятно, все старейшины Мита, подытожил он после того, как Кан проверил информацию и подтвердил ее правильность. Он повернулся к Мита Кадинину и сказал, что касается того, чего он просто не хотел, то ему обязательно стоит воспользоваться домом, чтобы компенсировать это. Дом, если в нем никто не будет жить, он будет расширен. Следующий шаг, количество порученных задач. Митаминьян кивнул и ответил Кану, давайте обсудим этот вопрос с оперативной группой, там есть более детальная оценка задачи. Что касается проданных предметов, Сарутоби Хизин может помочь Кахару в некоторых маневрах, но задача заключается в том, чтобы обеспечить внешние сарафанные радио Канахи. Будь то Сарутоби Хипсон или Митаминьян, никому больше не разрешается выполнять какие-либо задания. Глава 018. Глава 18. Возможности для бизнеса в мире ниндзи. Задания Канахи классифицируются на 5 уровней. D, C, B, A, S. Задания уровня S практически невозможно доверить отдельным лицам. Все они связаны с сицрицей иностранных держав, и как минимум необходимо, чтобы задание было завершено только высокопоставленные чиновники из страны огня или лица, обладающие значительным влиянием на Канаху, могут выдавать задания уровня A или уровня S. В противном случае отдельные личности способны предоставить только задания уровня B и ниже. Квесты, которые поручили Кану, можно оценить не выше уровня B, поскольку, проводя долгое время в стране огня, можно столкнуться со странствующими ниндзя и воинами-ранинами. Страна не застрахована от таких встреч. Каждая война приводит к появлению множества бандитов и странствующих ниндзя. Так как цикл миссии Кана относительно продолжителен, команда разработала награду в размере 200 000 тайли. Группа, состоящая из двух команд чунинов, начнет выполнение задания уже завтра. Конечно, это задание само по себе не позволит Канахи полностью погасить свои долги по лекарственным средствам. Как и в случае с подобными заданиями, Кан должен выполнить, как минимум, десяток из них, в то время как Канаху можно пересчитать по пальцам. Кан собирался вернуться и обсудить свой отъезд с Сячуанем, от успешности которого зависели два магазина в Канахе. В настоящее время в этом нет ничего сложного, лишь вопрос размещения товаров и ведения учета. Два магазина в сумме насчитывали 8 человек. Если бы не благосклонность Цунади, он разве стал бы, капиталист, заниматься столь убыточным бизнесом? Сячуань, похоже, здесь гости. Сначала займись работой, а потом подходи ко мне. Как только Кан вошел в магазин, он увидел, что многие ученики школы ниндзя делают покупки, поэтому, после того как предупредил Сячуаня, он ушел на задний двор, чтобы немного отдохнуть. Спустя некоторое время он услышал приближающиеся шаги и, подняв голос, сказал, «Входите». Сячуань, дверь открылась, и вместо Сячуаня вошел Кушина с рыжими волосами и щечками, полными веселья. «Ты, я помню Кушину, Сделав паузу, Кан спросил с недоверием: «Если хотите что-то купить, пожалуйста, идите в магазин напротив. Это моя личная территория». Услышав это, Кушина слегка смутилась, склонила голову и произнесла: «Извините, босс, просто, я хотела вас о чем-то спросить. Теперь, когда ты осознала, что я не против, просто уходи». Но, выждав 3 секунды, когда Кан и Кушина смотрели друг на друга с широко открытыми глазами, она все еще не собиралась уходить. Кан вздохнул, встал и сказал: «Проходи и садись, я налью тебе чай». «Спасибо, босс». Сказав это, Кушина уселась и стала ждать чая, любопытно рассматривая обстановку вокруг. «Вот, Кушина, ты что-то хотела мне сказать?» Подумав, Кан тихо размышлял о том, что слишком близкие отношения с девятихвостым Чжули могут обернуться плохими последствиями. «Босс, шоколад, который вы продаете, очень популярен. Могу ли я сделать предварительный заказ?» Кушина держала чашку, ожидательно смотря на Кана. Она сбежала с заднего двора, потому что там было слишком много покупателей, и не успела схватить чашку. «Опять все распродали? Я не ожидал, что дела будут идти так хорошо». Кан задумался, в глубине души почувствовав, что может открыть кондитерскую фабрику в мире ниндзя. В мире Наруто, похоже, нет особо известных сладостей. Даже спустя десятилетия самые популярные угощения в Конохе – это пельмени и суп из красной фасоли. Хотя, возможно, это также кому-то нравится. Но сейчас Кан был уверен, что только он продает такие десерты, как шоколад и леденцы. Сахар – это добавление к счастью. На американском рынке стоимость десертов достигает сотен миллиардов долларов. Если открыть фабрику по производству сладостей в мире ниндзя, она обязательно попадет в торговую палату страны огня в течение 3 лет. «Пожалуй, после завтрашнего отъезда из Конохи мне стоит исследовать близлежащие города, чтобы найти подходящее место для фабрики». «Босс, босс». Кушина, увидев, что Кан погрузился в раздумья, не могла не позвать его несколько раз, прежде чем он пришел в себя. «Извините, я отвлекся. Вы только что сказали, что хотите сделать заказ. Сколько вы собираетесь забронировать?» Кушина на мгновение задумалась, а затем назвала цифру. 100 штук, 100 кусочков шоколада, это 20 000 тейли. И я обещал вам в прошлый раз, что дам вам в сумме 120 штук, верно? Но хочу напомнить, что слишком большое количество шоколада может привести к лишнему весу, так что не забывайте заниматься спортом. «Да, да». В ответ на расчеты Кана Кушина радостно кивнула. «Вчера 30 юаней были распроданы менее чем за день, некоторые из них были украдены сестрами Цунади и Руш. Как насчет упражнений, о которых говорил Кан?» Кушина Най ничего не приняла близко к сердцу. Ее ежедневная практика была весьма серьезной, и отдохнуть с кусочком шоколада было лучшим вознаграждением после напряженного труда. Кан кивнула и сказал: «Хорошо, не забудь заплатить Сячуаню, когда будешь уходить, и я буду первым, кто сообщит тебе, когда приедет следующая партия десертов». Кушина на мгновение застыла и с недоумением спросила: «Ты все еще требуешь оплаты?» «Конечно, за товары нужно платить. Это справедливо, я пообещал и уведомлю вас о поступлении товаров после внесения предоплаты». Когда Кан посмотрел на лицо Кушины, она заерзала, и он не удержался от вопроса: «У тебя случайно нет денег, верно?» «Когда?» «Конечно, нет». Хотя Кушина пыталась произнести эти слова уверенно, виноватый тон выдал ее с головой. Не дожидаясь, пока Кан что-то скажет, она вскочила и вышла на улицу. По ее позе видно было, что она готова собрать деньги. Первый десерт принес немножко славы, но во второй раз он привлек множество людей, стремящихся получить свою долю. Все ученики ниндзя могли себе позволить дорогие угощения только в продовольственном магазине Кана. Простое задание уровня D для ниндзя стоило от 520 до 10 000 тейли, так что Ширин была более усидчивая и могла выполнять не менее 3 таких заданий в день. Мир ниндзя действительно оказался землей сокровищ, и Кан, внося изменения, добавил еще несколько пунктов в свой следующий план. Через 3-5 лет он должен занять свое место в мире ниндзя, что может повлиять на принятие решений в деревне Конохо. Он стремится укрепить свою силу и использовать ресурсы мира ниндзя, чтобы построить мощь в чудесах Кана. Объяснив Сячуаню свои планы, Кан был готов отправиться в путь. 2 отряда ниндзя все еще находились в боевой готовности, поэтому общее количество ниндзя было уменьшено. В итоге на одного чунина приходилось по 2 ниндзя-охранника, что в сумме дало Кану 6 охранников для этого путешествия. Безопасность двух ниндзя чунинов в стране огня должна была быть гарантирована. Кроме того, с ними был кучер, и Кан приобрел 2 повозки. Одну для логистики, а другую, подороже, для собственного удовольствия. Внутри повозки достаточно места, чтобы комфортно проводить ночь и даже поспать. После завершения всех приготовлений Кан покинул деревню Канаху. Глава 019. Глава 19. Публикация романа, хорошая, хорошая, очень хорошая книга. Воскликнул владелец книжного магазина Ли Чунь, увидев книгу, которую принес Кан. Увлекшись чтением рукописи первого тома, он вдруг обратился к Богу, а владелица книжного магазина, Мики, застенчиво улыбнулась Кану. Затем Мики, неохотно, спросила: «Кансанг, есть ли продолжение этой книги?» «Конечно, я уже завершил написание этой книги, но, Мики-сан, может быть, нам сначала стоит поговорить о делах?» — ответил Кан, поднимая брови. Он был абсолютно уверен в романе, который принес, а мир ниндзя находился в состоянии культурной пустыни. Перед тем, как зайти в книжный магазин Ли Чунь, Кан прочитал несколько бестселлеров, которые его совершенно не привлекли. По всей видимости, разговоры о бизнесе ему не нравились. Поэтому, когда Кан задумал романы о другом мире, он понял, что его труды непременно будут успешны. Даже владелец книжного магазина был настолько увлечен прочтением этого романа, что тот определенно стал хитом. «Конечно, я хочу обсудить это. С уровнем Карин Санг я могу предложить вам 20% от прибыли», — услышав это, Кан покачал головой и перебил Мики. «Мики-сан, это выглядит слишком неискренне. Перед тем, как прийти сюда, я тоже прочитал так называемые бестселлеры вашего магазина Ли Чунь. Можно сказать, что хе-хе, у меня в запасе есть еще 2 романа того же качества, что и тот, который вы только что прочитали. Если ваше предложение не изменится, я вынужден буду попрощаться». «Подожди, подожди», — поспешно остановила его Мики. «Кансанг сказал, что у него есть еще 2 книги такого же качества. Можно ли взглянуть на них?» «Конечно, но, Мики-сан, лучше не читайте их все сразу, а то времени не хватит», — сказал Кан и извлек из рюкзака первый том 2 других романов, передав их Мики. Она сразу же схватила роман и, не дождавшись, чтобы прочитать его, когда она прочитала его, сюжет романа ее поразил. «Те, кто открывают книжный магазин, обязательно должны иметь хотя бы минимальное представление о литературе». Через некоторое время, после того, как Кан кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, Мики, смущенно улыбнувшись, взялась за последний роман и начала его читать. Прочитав все, владелец Ли Чунь вздохнул с облегчением. Если бы не нехватка времени, он непременно хотел бы поглотить остальные сюжеты на одном дыхании. Погруженный в романы, он сказал: «Доля 37%, Карин Санг, это максимум искренности, который я могу предложить, и я верю, что мир ниндзя не стоит больше, чем то, что я даю». Владелец книжного магазина Ли Чунь, Мики, торжественно отметила, что обычный процент для романов в мире ниндзя варьируется от 10% до 22%. Если бы эти 3 книги не были хороши, Мики не смогла бы сделать такое предложение. «Договорились, Мики-сан. После подписания контракта я передам вам первые 3 тома романа», — с улыбкой откликнулся Кан. Он не горел желанием пожимать руку кому-либо, кто напористо проявлял свои интересы. Вскоре Кан и Мики подписали контракт. Кан также передал ей тексты первых 3 томов и напомнил, что может открыть книжный магазин в Канахе с населением, которому можно позавидовать. Бжирая заработал по меньшей мере несколько сотен миллионов на этих 3 книгах. У Кана не было причин позволять таким деньгам оставаться без дела. У него в руках была возможность создания стабильного денежного потока. После переговоров с книжным магазином Ли Чунь Кан вновь обошел столицу страны огня, которая в десятки раз благополучнее Канахи, а по численности населения и подавно несравнима с ней. Кан вывел 2 команды ниндзя Канахи для охраны и затем хорошо поужинал. Хотя лидер Чунин пытался отказаться от угощения, Кан и 4 генина все же убедили его, что с алкогольными напитками нет ничего предосудительного, особенно в столице страны огня, где можно немного расслабиться. У каннибалов короткий язык. Пока у этих ниндзя была чистая совесть, они не распространялись о деталях своей миссии, даже поев парочку блюд Кан. После двух дней шопинга в стране огня Кан также усвоил текущие экономические реалии и состояние развития мира ниндзя. Общая ситуация была почти эквивалентна их 1970-м годам. Многих ресурсов не хватало, а индустрия только начинала развиваться. Это направление не пользовалось должным вниманием, и дворяне с даймё не заботились о перспективах развития отрасли. Это давало Кану множество возможностей. Фабрика сладостей – это только первый шаг. Далее ему предстояло заняться управлением продовольствием и рабочей силой. Накопив определенные ресурсы в стране огня, он планировал развивать малый бизнес в регионах без деревень ниндзя, что облегчило бы ему понимание силы страны. Покинув столицу страны огня, Кан посетил множество процветающих городков, пройдя весь путь пешком, и, в конце концов, вернулся в город Чуанму, где решил открыть фабрику по производству десертов. Этот город находился недалеко от Канахи и считался безопасной зоной, в окрестностях не было бандитов и разбойников, а также здесь проживало много гражданских. Если Кан откроет фабрику, ему будет легко набрать много рабочей силы. Что касается управленческого персонала, он мог бы нанять еще несколько человек из семьи Цаньшоу, например, Ся Чуань. Их обучение и моральные ценности, усвоенные в юном возрасте, оберегали бы их от крайних злоупотреблений, а остальное уже зависело бы от внедрения профессиональных навыков. Фабрику десертов следовало открыть как можно быстрее. Вернувшись в город Чуанму, Кан моментально нашел местных чиновников. Была сформирована строительная бригада, и по замыслу Кана были возведены большая мастерская и склад. Только на приобретение земли и строительство фабрики и склада Кан потратил миллионы тайлей, но оборудование еще требовалось купить. Он обнаружил, что в мире ниндзя нет необходимого ему оборудования, и поэтому собирался вернуться в мир Марвел. Необходимое производственное оборудование, даже если оно было 20-летней давности, вполне подходило для его нужд. Что касается квадратов земли рядом с городом Чуанму, то на этих участках можно было сажать какао-деревья. Кан провел в городе Чуанму еще 3 дня. Когда срок его задания почти истек, он занялся строительством фабрики по производству десертов, а затем пришло время приемки после того, как ничего не произошло. Кан вернулся в Канаху. Глава 20. Конец войны, босс, вы вернулись. Радостно воскликнула Ся Чуань, увидев возвращение Кана. Рядом с ним находился человек без руки, который, как предполагали, должен был стать будущим Цзе Каном. С момента ухода Кана из Канахи прошло некоторое время, и его аптека вновь открылась для бизнеса. Джи Кан, будущий практик медицинских ниндзюцу, также пришел на работу после окончания обучения. «Ну что ж, это Цзе Кан Мирай», — сказал Кан, обращаясь к Ся Чуань. «Я уверен, что у нас есть менеджер, который разбирается в медицинских ниндзюцу». Он подбодрил Цзе Кана несколькими словами, от которых тот немного растрогался. Кан не испытывал неприязни к нему как к инвалиду и ожидал от него серьезной ответственности. Цзе Кан Мирай быстро отдал честь и пообещал: «Пожалуйста, не переживайте, босс, я буду усердно работать». Кан кивнул, затем вошел в магазин и осмотрел новинки. Доходы от закусок по-прежнему были довольно впечатляющими. Известная пословица гласит, что дети и женщины лучше всего зарабатывают деньги. После открытия фабрики по производству десертов Кан намеревался поставлять свои сладости во все уголки страны огней. Некоторые товары хорошо продавались, но в случае с продуктами питания, казалось, существовал определенный предел. Каждый ниндзя в Канахе имел свои каналы для закупок. Большинство покупателей, приходящих в продовольственный магазин Кана, были гражданскими лицами, что неудивительно. Продукты питания можно было извлечь из космического рюкзака Кана. Хотя еда в США была достаточно дешевой, не было смысла использовать космический рюкзак для ее продажи, это того не стоило. Рынок продуктов питания в мире ниндзя также переживал подъем, и многие открывали бизнес в мелких странах. Однако Кан не был таким, как Карда. В семье Кар не было таких глупых людей. Хозяин, Кушина сказала, что вы разрешили ей заказывать десерты заранее. После того, как другие узнали об этом, многие последовали ее примеру. «Вот список и количество забронированных мест», — сообщила Ся Чуань, протягивая ему список. Кан удивился, прочитав его. «Более 80 заказов, более 3 миллионов тайлей. Столько людей в Канахе любит десерты, и сумма есть довольно много состоятельных клиентов, которые тоже сделали заказы. Обычные гражданские семьи вряд ли потратят десятки тысяч тайлей на сладости. Это уж точно не соответствует их доходам, Сячуань кивнула и пояснила. Действительно, много ниндзя пришло разместить заказы. Некоторые из них также любят шоколад, которого и я, ГМ. Я тоже его тайком купила и попробовала для себя и своих детей. Это так вкусно, что я все еще хочу его после еды. Если бы не высокая цена, я бы купила коробку и унесла домой. Понятно, я займусь этой ситуацией, сказал Кан, убрав список. Затем он рассказал Сячуань о фабрике десертов в городе Чуанму. Сячуань, у меня есть к тебе вопрос. Сначала оставь это в секрете для других, наймите еще несколько человек. В Неконахе есть бизнес, который должен быть защищен под твоим присмотром. В фабрике в Чуанму необходима надежная охрана. В данный момент Кан мог доверять лишь Сячуань. Несмотря на то, что у него было мало времени, чтобы решить этот вопрос, он знал, что Сячуань – честный человек. Выслушав его, Сячуань обдумала ситуацию и приняла решение. «Я понимаю, босс, в клане Цаньшоу все еще много людей, которым нечего делать. Я уверена, что найдутся желающие». При этом у Кана была достаточно высокая зарплата – 80 тысяч тали в месяц, что эквивалентно более чем 10 качественным заданиям уровня D. Если кто-то не хотел работать, он мог сказать, что предпочитает быть дома и не хочет заниматься делами. Кан добавил, хотя город Чуанму находится недалеко от Конохи, несчастные случаи могут произойти. Сячуань, будь осторожна, когда отправишься туда, и я тоже подберу несколько охранников. Понятно, не переживайте, босс, ответила она, смутившись и улыбнувшись. Сячуань продолжала, на самом деле, мы тоже знаем некоторые ниндзюцу. Ведь ниндзя семья клан Цаньшоу еще сохраняет некоторые представления о защите Конохи. При подготовке следующего поколения они все планируют отдать своих детей в школу ниндзя. Дети Сячуаня еще не достигли совершеннолетия. Когда старшему исполнится 6 лет, его также нужно будет отправить в школу. Однако перед этим ему следует пройти подготовку в детском саду. Клан Цаньшоу утратил свою фамилию и распался, и оставалось только заранее просить родителей обучить своих детей. Однако Сячуань сама не была ниндзя, не имела той идентичности Конохи и не планировала ей установиться, иначе в случае несчастного случая на поле боя 80% четырехлетних детей окажутся в детском доме. «Кажется, я недооценивал тебя, но лучше быть в безопасности», сказал Кан, улыбнувшись Сячуаню. «Я отведу тебя туда, и кроме тебя будет еще 8 человек. Ты сможешь сама выбрать, кого взять. Я верю в тебя, Сячуань». «Понятно, спасибо, босс», ответила она, кивнув, полна благодарности. Без помощи Кана у нее и ее родственников не было бы такой удачной и относительно легкой работы. Объяснив этот вопрос, Кан подождал, пока Сячуань соберет всех, и затем смог отправить их в город Чуанму. 4 человека помогали Кану управлять фабрикой по производству десертов, а оставшиеся 5 контролировали посадку какао-деревьев. На этот раз Кан пересмотрел штат сотрудников и также приобрел участок земли. Хотя сажать лучшие какао-деревья здесь было нельзя, давайте обойдемся тем, что есть на начальном этапе. Через некоторое время Кан отправится в чайную страну за знаниями. Это самое подходящее место для выращивания какао-деревьев. Помимо расширения своих возможностей, Кан также внимательно следил за событиями Второй мировой войны ниндзя. В последнее время ниндзя с полей боя возвращались один за другим, большинство из них были из страны дождя. После капитуляции Юрен песочные ниндзя недолго держались на ногах и быстро отступили к своей границе, что свидетельствовало о потере в войне. Тем не менее, песочные ниндзя все еще были относительно сильны. Даже если они и отступили за свою границу, они не подписали мирное соглашение, предложенное Конохой. То, что называлось мирным соглашением, на самом деле было эксплуатацией деревни песчаных ниндзя. Инициированный ястребами во главе с Данзо Конохо позволил деревне ниндзя дождя уйти и должен был вернуть преимущество деревни ниндзя песка. Хотя многие ниндзя были отозваны с поля битвы на территории страны дождя, остальные по-прежнему могли сражаться с деревней ниндзя песка. Тем не менее, наиболее обсуждаемыми стали ниндзя Конохи, которые покинули поле боя, а именно хвостовые силы орков, брошенные песчаными ниндзя. Хотя это не напрямую указано, Кан мог догадаться о них из их описания и обсуждений, представляемых как огромные и маленькие холмы. Те же тануки, тот же мощный ветер избегают ниндзюцу, словно это стихийное бедствие. Если бы Данзо и Орочимару не нашли решения, ниндзя Конохи сильно пострадали бы. Однако Кан сейчас не может участвовать в таких делах. Его цель предельно ясна – расширить свою власть в кратчайшие сроки. Ниндзя – очень странная группа. Им промывают мозги из поколения в поколение. Какими бы могущественными ни были ниндзя, они не могут избежать своей идентичности и должны подчиняться обычным людям с деньгами и властью. Может быть, Мадара Учиха и отнял половину пути, но Синджуха Сума сильнее, и он отбился. Глава 021. Глава 21. Вернуться к дополнению. Кан, где ты нашел столько хороших вещей? Карлу повезло следовать за Каном в аукционный дом Celtics в Вашингтоне. Вещи, которые привез Кан, находились на распродаже более 10 дней и притягивали множество людей, заинтересованных в этом. Скорее всего, это незарегистрированные антикварные предметы, и одного этого факта от оценщика Celtics достаточно, чтобы их цена возросла до значительной суммы. Мой дедушка унаследовал их от своего дедушки, и они всегда хранились в глубине моего подвала. Если бы я не заглянул в блокнот моего отца, я бы не узнал, что эти вещи все еще в доме, объяснил Кан Карлу, после чего продолжил наблюдать за аукционом. В начале 21 века аукционы не были так развиты, как поздние, даже такие, как Celtics. Кан пришел просто посмотреть, за сколько можно будет продать привезенные вещи, и не собирался ничего покупать. Ему было все равно, хватит ли текущих активов для наслаждения, даже если их умножить на миллион. Возможно, он и смог бы понять поведение этих коррумпированных людей, но сейчас его главной целью было развитие власти. Карл, который впервые присутствовал на аукционе, был поражен количеством лотов, но вскоре пожаловался, почему в коллекции нет рукописи Китфлэша. Ему нужно было уложиться в бюджет в 20.00. Он сфотографировал все выставленные предметы. Вещи Кана не были особо ценными, но их было достаточно, чтобы иметь определенную историческую ценность. В противном случае их можно было бы использовать лишь как золото. Кан, например, продал драгоценности и заработал более 6 миллионов долларов, почти столько, сколько и предполагал. Однако из-за отсутствия официальных путей, он мог рассчитывать не на большие. С каждым проданным лотом улыбка на лице Кана становилась все шире. Он изначально думал, что продаст свои вещи за 3-4 миллиона долларов, но, к его удивлению, общая сумма продаж почти достигла 9 миллионов долларов, включая драгоценности. В итоге он заработал более 15 миллионов долларов, сумму, которой не получал на фондовом рынке за последние 3 года. Когда он вернулся, Карл, охваченный волнением, сказал ему: «Кан, ты уже мультимиллионер, эта машина уже не соответствует твоему состоянию, что ты собираешься менять? Я предлагаю тебе купить спортивную машину. Карл, я уже заработал десятки миллионов, а моя машина сейчас едет очень плавно, так что я пока ее менять не собираюсь», — ответил Кан, стараясь остановить нытье Карла, хотя тот продолжал говорить без умолку до самого окончания полета. Вернувшись в Нью-Йорк, Кан снова вернулся в школу, попросил еще месяц отпуска и затем без остановок устремился в свою компанию. Квалификация для оптовой торговли и продажи лекарств была завершена, и Кан нанял несколько новых стран для ведения бизнеса, поставив перед ними задачи по ускорению работы компании. Его компания по оптовой торговле лекарствами уже сотрудничала с фармацевтическим заводом. Договор купли-продажи был подписан, фрахтовщик и склад переданы в аренду. Многие вопросы решали профессионалы, но Кан сам занимался финансами компании, закупками и управлением складом, а также отдельно организовывал рабочие процессы, ведь у него также была сделка в другом мире. Биотехнологическую компанию тоже надо создавать, просто пустая оболочка не годится. Не знаю, в каком направлении учиться. У Кана было много интересов, таких как изучение мощного тела, гамма-лучей или долголетия, но он не обладал необходимыми знаниями. Хотя он неплохо учился в старшей школе, биомедицину не изучал. Его наиболее подходящая роль – инвестор и управляющий, а не исследователь. Кан задумывался о строительстве исследовательской базы для своей биологической компании. Все необходимые средства были готовы, рабочая сила уже подобрана, даже строительная бригада подготовила чертежи, но Кан еще не нашел подходящего направления исследований. Тони Старк, этот парень только что пожертвовал ту сумму, которую я накопил за 3 года. Кстати, экстремис-вирус идея инвестировать в первый проект своей биологической исследовательской компании внезапно пришла ему в голову. Вирус-экстремис – очень перспективное направление. Тони Старк, скорее всего, отверг Киллиана в конце прошлого и начале этого года. Прошло всего несколько дней или месяцев, и Киллиан, возможно, только начал свои исследования. Эти два человека – настоящие гении, и если им удастся усовершенствовать опасный вирус, это станет большой эволюцией для человеческого организма. Самое важное, что и Киллиан, и Майя занимаются биотехнологиями. Кан может использовать их исследования, чтобы заключить сделку с Рачимару. У трех биологов, изучающих эволюцию человека, должно быть много общего. Возможно, исследование вируса экстремиса поможет Рачимару добиться значительных результатов в межколонных клетках. Если это удастся, необыкновенная мечта Кана станет реальностью, иначе, даже если он изучит чакру, ему потребуется 1000 лет. Проявляя терпение, он понимал, что все же может немного поучиться. По крайней мере, техники трех тел и теневого аватара будут очень полезны. При столкновении с небольшими злодеями в мире Марвел у него остаются хорошие шансы на выживание. Пожалуйста, научите меня. У меня нет помощника, способного справиться с тривиальными вопросами, подумал Кан и обратился в хитхантинговую компанию с просьбой найти двух помощников, чтобы он мог отдохнуть на полную катушку, ведь будь то фармацевтическая оптовая торговая компания или биомедицинская исследовательская, ему нужно было понимать, что делать. В противном случае придется идти к самому Киллиану и Майе. Более 15 миллионов долларов, полученных на этот раз, помимо закупки партии материалов для космического рюкзака, Кан вложил в строительство двух компаний. Некоторую сумму он доверил Коннору. Причина, по которой он не передал ее Карлу, состояла в том, что иногда тот не мог принять решение, если его не было рядом. Проще говоря, существовала вероятность финансовых потерь. Хотя Карл и был хорошим другом Кана, тот старался избегать ущерба для дружбы. В настоящее время состояние Кана, не считая акций больницы, приближалось к отметке в 40 миллионов долларов. На это у него ушло менее 2 месяцев, большую часть из которых он заработал на торговле с миром ниндзя. Вот ваш исправленный и улучшенный текст. Такая скорость заработка, если торговая система не заменена системой фондового рынка, делает сложным достижение этого результата. Мы можем оставить немного 2 слота для оружия, но нам нужно вывести 3 производственные линии какао-деревья, а остальные предметы останутся прежними. Кан по-прежнему находится под пристальным вниманием Канахи. Помимо влиятельных имен и знати, в стране огня существует только одна военная организация – Канахи. Кан стремится развивать свой собственный вооруженный контингент, и он сможет вторгнуться в соседние страны только после завоевания маленьких государств. В противном случае она станет мишенью для Канахи. Почти готово. Еще раз проверив все детали, Кан вновь отправился в мир ниндзя. Надеюсь, вам нравится улучшенная версия. Глава 022. Глава 22. Визит Цунади. После того, как Кан вернулся в мир ниндзя, Сячуань только что поделился с ним хорошими новостями. В течение нескольких дней, пока он отсутствовал, Сячуань и жители 4 деревень, расположенных вокруг города Чуанму, обсуждали возможность посадки какао-деревьев. Какао-бобы перерабатываются с высокой наценкой, и продовольственный магазин Кана согласился предоставить им приоритет для продажи их зерна по низким ценам. Если провести небольшие расчеты, можно понять, что прибыль от выращивания какао значительно превышает доход от традиционных зерновых культур. Пока есть деньги, мирные жители мира ниндзя будут стремиться зарабатывать, и 4 деревни согласились на посадку какао-деревьев. Хорошая работа, Сячуань, ты действительно прав, передав мне фабрику по производству десертов, произнес Кан. Услышав это, Сячуань смущенно улыбнулся и ответил: я лишь выполняю свою работу. Это новость обрадовала Кана, ведь она сэкономит ему много времени. Фабрика десертов также почти завершила свою работу. Когда никто не видел, Кан расположил оборудование для производства шоколада и других сладостей на складе. Когда другие узнали об этом, они заподозрили, что он использовал метод, похожий на свиток печати. Люди из Канахи стали даже более подозрительными к его изобретениям. Извлекая производственную линию, Кан собрал Сячуаня и остальных 4 и вручил им руководство по эксплуатации машины. Он много раз лично обучал их. Вот эта кнопка включения и выключения. Когда вы нажмете на нее, машина начнет работать. Насыпьте сюда сырье, затем подождите. После этого упакуйте в коробку, и шоколад будет готов. Несколько раз показав процесс, Кан заметил, что остальные 4 лишь с трудом поняли, как работать с машиной. Им еще предстоит многому научиться, прежде чем их можно будет считать полностью готовыми к эксплуатации производственной линии. Это дело нельзя воспринимать легкомысленно. В будущем, когда филиал откроется, эти 4 человека будут его управляющими. Что касается Сячуаня, то у Кана были более важные дела для нее. Кан задержался в городе Чуанму еще на 2 дня. Помимо обучения управлению машиной, он также организовал посадку какао-деревьев. После этой посадки урожай можно будет собрать не раньше следующего года. На этот раз Кан привез меньше шоколада. По его оценкам, произведенного шоколада хватит только для торговли на протяжении месяца, а молоко и сахар еще нужно будет закупить в мире ниндзя. В следующий раз Кан сможет привезти сырье в больших объемах или наладить производство шоколадных десертов в стиле ниндзя, таких как шоколад в виде куная или сюрикена, а также налобников с помадкой. Варианты с новыми формами точно будут популярны, ведь ниндзя в этом мире больше заботится о выживании, особенно когда идет война, которая затрагивает жизнь всей страны. Когда дела в городе Чуанму были почти завершены, Сячуань вернулась в Канаху. На воротах Канахи проходил допрос, но Кана и его команду пропустили без лишних вопросов. Пройдя по городу, Кан ощутил необычную атмосферу, смешивавшую радость и печаль. Многие люди были одеты в черное, как будто готовились отдать дань уважения членам своей семьи. Вероятно, многие ниндзя, сражающиеся в стране дождя, погибли, и как живые, так и мертвые стали настоящими героями. Станет ли герой шоколадом? Кан некоторое время размышлял над этой мыслью, но в конце концов покачал головой и отверг ее. Получить деньги с мертвецов – задача не из легких. Если это вызовет споры и бойкоты, то будет много хлопот. Вернувшись в свой продовольственный магазин, он попросил Мэйхэ переместить все товары на склад. Мэйхэ был тем, кто занял пост менеджера Сячуаня и зарекомендовал себя как надежный работник. «Мэйхэ-сан, как только вы договоритесь о доставке согласно последнему списку заказов, вы сможете принять решение о дальнейших действиях». Как только Кан вернулся, он трудился 3 дня подряд. Он чувствовал себя несколько уставшим. Он, вероятно, был худшим из капиталистов. Имел собственный капитал в десятки миллионов долларов, но все равно вел собственный бизнес. Система давно не выдавала ему прибыли. Кавамура заметил следы усталости на лице Кана и не смог не предложить тихим голосом. «Босс, если вы сильно устали, вы могли бы принять ванну с горячим источником, это очень эффективно снимает усталость. Такой обычай существует и в мире ниндзя. Многие считают, что после напряженного дня стоит расслабиться в горячей ванне. Есть даже небольшая страна, известная как страна супа, известная своими природными горячими источниками. Говорят, что купание в этих источниках надолго продлевает жизнь. Это привлекает множество дворян и богатых бизнесменов, которые посещают это место несколько раз в год. Однако Кана это не очень интересовало. Эти хитрости с курортом для долголетия – полная ерунда, думал он. Если есть время, лучше принять ванну дома и хорошенько отдохнуть. Нет необходимости, Мэйхэ-сан, я пойду домой и отдохну. Если вам что-то понадобится, просто позвоните мне. После этого Кан направился в задний двор. Он хотел не только отдохнуть, но и подумать о том, что делать дальше. Орочимару должен был начать изучать запретные техники примерно во времена Третьей мировой войны ниндзя. Сейчас у Кана не было перед глазами сцен, где кто-то из близких умирает у него на глазах, и его размышления о жизни не были такими глубокими. Если он правильно помнит, мечта Орочимару заключалась в том, чтобы изучить все ниндзюцу в мире, но о бессмертии он не начал думать до смерти Раши. Нельзя сказать, что Орочимару обладает особым талантом в биологических исследованиях. Он словно создан для того, чтобы решать эту задачу. Сколько времени прошло с тех пор, как он начал свои эксперименты? За менее чем 50 лет он прошел путь от простого ниндзя до эксперта по биологическим исследованиям, трансплантация генов, клонирование человека, перенос души, регенерация и, в конечном итоге, молодость. Это все его достижения, и лишь изредка ему помогали фармацевты. В течение 6 лет он должен разработать достаточно глубокое исследование человеческого тела, а затем переманить Орочимару. В это время у него будут людские и финансовые ресурсы, а Орочимару займется развитием технологий. Он должен будет разделить с ним успех. Кан не боится, что Орочимару будет прятаться и уклоняться. Он обязательно соберет команду специалистов по биологическим исследованиям из мира Марвел. Приняв ванну, Кан собирался немного отдохнуть за чашечкой черного чая. Война подходит к концу, и Коноха в этот раз не должна покупать у него лекарства, да и денег у них, наверное, немного. Затем Кан планирует открыть аптеку в стране огня, но он намерен найти отставного медика ниндзя в Конохе. Даже если тот лишь немного разбирается в медицинском ниндзюцу, этот вопрос нужно будет обсудить с Джи Кану в будущем. Как только Кан погрузился в мысли, снаружи раздались шаги. Мивакаваки вышла за дверь и спросила: «Босс, Цунади Джойнин хочет навестить вас. Могу я провести ее сюда?» Глава 023. Глава 23. Предложение я, честно говоря, это было немного неудобно, но, подумав о ценности Цунади, Кан встал и ответил. Он попросил Цунади немного подождать снаружи. После того, как Кан переоделся, он приветствовал Цунади. Сев, он спросил: «Цунади-сан, вы имеете ко мне какое-то отношение? Если бы речь шла о лечении, было бы неуместно для Конохи просить Цунади прийти к нему». Кан всегда отказывался. «Дружба смешанная, возможно, в какой-то сделке. Я хочу услышать ваше мнение по одному вопросу. Вы же обладаете некоторыми медицинскими навыками, и в руководстве по оказанию первой помощи на поле боя также есть ваша заслуга. Я не знаю, это не имеет ко мне никакого отношения», — ответила Цунади. Кан покачал головой и сказал: «Цунади-сан, я бизнесмен, не спрашивайте меня о Конохе. Не будь таким скупым, давай займемся твоими делами. На этот раз я купила все шоколадки в магазине», — неуклюже помахала Кану Цунади и продолжила. «По поводу Конохи, это мои личные сомнения, ради друзей, пожалуйста, помогите. Мы не друзья, Цунади-сан, и вам не стоит беспокоиться о продаже шоколада. Если вы купите все, другие не смогут их приобрести, и это разозлит мой магазин», — сказал Кан прямо. Однако, увидев, что Цунади продолжает настаивать, он не сумел сдержать вздох и добавил: «Хорошо, скажите мне, если вопрос касается дел правительства Конохи, я буду делать вид, что ничего не слышал и не отвечу вам. Ребята, вы очень осторожны. Конохи не воспринимает вас как шпиона», — сказал Цунади, надув губы. Она уже узнала от бабушки Мита, что Кан не проявляет недоброжелательства по отношению к Конохе, но при этом сильно насторожен. Политические вопросы, связанные с Конохой, были для него как тигр. «Речь идет об обучении ниндзя-медиков. Я только что спрашивала у господина Сарутоби в частном порядке, но он совсем не хотел рассматривать этот вопрос. Он вообще ничего не знает на этот счет. Реформа медицинской системы, очевидно, может уменьшить количество ниндзя в Конохе. Потери. Вы хотите, чтобы я подняла этот вопрос на следующем собрании джонинов? В таком случае должно быть множество людей, поддерживающих мое решение. Лучше сдаться, ничего не выйдет», — резко прервал ее Кан. «Даже если ты соберешь всех джонинов, эта идея не увенчается успехом». «Почему? Это же очевидно, что это хорошо. Эта битва показала важность ниндзя-медиков», — неохотно заметила Цунади. «Хотя сейчас в Конохе есть ваше лекарство, которое может эффективно снизить количество жертв среди раненых, ниндзя-медики незаменимы. Если их число увеличится, это не только обеспечит безопасность оперативной группы, но и позволит ниндзя на поле боя быстро восстанавливать силы. Я не очень разбираюсь в войне, но обучение ниндзя-медиков требует значительных затрат и усилий. Кажется, Конохе сейчас немного бедна, иначе мне не пришлось бы тратить несколько миллионов тали на несколько домов». Кан покачал головой, его слова заставили Цунади слегка покраснеть. Слова Кана явно касались настроения жителей внешней деревни. «А реформа медицинской системы, о которой вы говорили, у вас есть какие-то идеи и конкретные планы?» Тон Цунади стал более серьезным, и после долгого раздумья она призналась: «План. Разве не должны все его обсуждать? Но вы должны хотя бы составить предварительный план. Каковы цели, когда вы хотите начать обучение? Начать ли новый курс в школе ниндзя или основать медицинскую школу ниндзя? Какие критерии отбора, критерии оценки, как подготовить курс, сколько это будет стоить, и насколько это привлекательно для медицинских ниндзя? Когда вы беретесь за это, даже если три поколения Хокаге захотят отказаться, сложно найти вескую причину. Если вы увлечены, есть сотни причин отказать вам», — ответил Кан. Выслушав его слова, Цунади вдруг замерла на месте. Его слова дали ей много вдохновения. Даже после этого она смутно знала, что делать дальше. «Верно, ты прав», — согласилась Цунади. В ее голове мелькнуло множество мыслей, и ей показалось, что сказать нужно слишком много, чтобы запомнить все сразу. Она боялась забыть это, когда вернется. «Не смотрите на меня, я сказала, что я бизнесмен». Медицинская реформа уже затронула многие аспекты в Конахе. То, что я только что сказал, было лишь для того, чтобы просветить тебя. Не беспокой меня последующими вопросами. После того, как Кан закончил говорить, он взял чашку и приготовился проводить гостей, но Цунади не поняла его намека. Поэтому ему пришлось прямо объяснить, что он очень устал и собирается отдохнуть. Затем он аккуратно вытолкнул Цунади из дома. Хотя по силе она превосходила его, Кан никогда бы не стал ее отталкивать, если бы не хотел, чтобы она ушла. Но было бы грубо вытолкнуть ее так. Выйдя из продуктового магазина Кана, Цунади поспешила вернуться в больницу Конахи. «Янье, Цинцзе, подойдите и помогите мне», — позвала она двух ниндзя-медиков, которые лучше всех умели подводить итоги. Затем она рассказала им о том, что сегодня услышала от Кана. «Помогите мне написать подробный план, и я разработаю концепцию медицинского ниндзюцу». Поставив задачу, Цунади принялась за дело. Нынешнее разделение медицинского ниндзюцу не очень ясно. Наиболее практичным является пальмовое бессмертие, но оно требует высоких навыков в манипуляции чакрой. Цунади намерена обобщить медицинские ниндзюцу, начиная с простого и заканчивая сложным. Все медицинские ниндзюцу будут классифицированы по их практичности. И если получится, она также планирует разработать вспомогательные медицинские ниндзюцу. Даже Цунади хочет создать метод, подходящий для всех, чтобы освоить медицинское ниндзюцу. Культивировать ниндзя-медиков все еще довольно сложно. Если будет разработана система, то ниндзя-медики будут обучаться постоянно. Внимательность и терпение – основа для отбора ниндзя-медиков, и даже некоторым операциям можно обучить в школе ниндзя. Господин Сарутоби вряд ли согласится на создание новой школы ниндзя-медиков. Что касается критериев отбора, гемостаза, оценки тестов и рутинных 5 пунктов хирургии, это гораздо сложнее, чем операции на 3 органах. Кажется, я должна упомянуть об этом мистере Сарутоби. Цунади мгновенно вдохновилась и занималась в больнице Конахи до поздней ночи, все еще оставалось занято. Проходившие мимо ниндзя-медики были удивлены, увидев это, и даже заподозрили, что кто-то внутри замаскирован под Цунади. Используя технику трансформации, вот исправленный и улучшенный текст. В это время Цунади сама, должно быть, находилась в Изакае или казино, а он все еще писал и писал в больнице Конахи посреди ночи, что казалось совершенно ненормальным. До 2-3 часов ночи она вдруг почувствовала, что привычное разделение своих хирургических обязанностей стало немного расплывчатым, и хотела спросить Кана, но, увидев ночь за окном, вновь подавила эту мысль. «ТСК, я тоже забыла купить шоколад. Посмотрим, сколько осталось у Кушины». Почти закончив составление плана урока для класса медицинского ниндзюцу, Цунади вдруг ощутила легкое сердцебиение. Когда ей захотелось шоколада, она внезапно вспомнила, что не сделала закупку сегодня, и это сердцебиение действительно заставило ее почувствовать себя немного неловко. Ничего страшного не случится после этого. Цунади покачала головой. Война закончилась, откуда же могло взяться столько плохого? Глава 24. Веревочное дерево серьезно ранено. Цунади сама, быстрее, в отделение неотложной помощи, ваш брат, хлоп. Прежде чем ниндзя-медик успел закончить фразу, он увидел, как Цунади выскочила из небольшой дыры в полу и мгновенно помчалась к отделению неотложной помощи. Войдя внутрь, она застала умирающее веревочное дерево. Несмотря на то, что он получил первую помощь от ниндзя-медика на поле боя, технику, которую тот использовал, было недостаточно, чтобы поддерживать его жизненные показатели. «Сэр, Цунади», — произнес один из медиков, когда она вошла. Увидев ее, несколько других ниндзя-медиков вздохнули с облегчением и быстро уступили место, чтобы позволить Цунади подготовиться к операции. Она лишь оглянулась и поняла, насколько серьезна травма Рашу. Взрыв детонирующего талисмана не был самой большой проблемой, но самое тяжелое – разорванный живот и поврежденные внутренние органы. Жизненные характеристики стремительно угасали. Цунади, разделив двух теневых клонов, одновременно задействовала 3 медицинских ниндзюцу. Если бы она улучшила технику исцеления и омоложения несколькими днями ранее, то сейчас чувствовала бы себя более уверенной в спасении веревочного дерева. К счастью, медики оказали ему первую помощь, иначе он бы и не дожил до ее лечения. Прошло несколько минут, и когда Цунади заметила, что чакры недостаточно, Она велела своему помощнику вручить ей несколько пилюль специального военного пайка. Наконец, с большим трудом она завершила операцию. Остальное, ты сам сделай. Санация, шов, перевязка. Прежде чем Цунаде успела договорить, она села на стул рядом. 7 или 8 часов непрерывного лечения истощили ее чакру. Она еще не упала в обморок только благодаря своей воле. Поддержка не позволила ей сделать этого. «Мы справимся, Цунаде сама», — сказал один из ниндзя-медиков. Остальную часть операции быстро взяли на себя другие врачи, и вскоре все было завершено. Веревочное дерево было обмотано бинтами, как цзунцзы, но оно все еще не пришло в сознание. Даже если бы оно очнулось, последствия могли бы быть плачевными. «Я в курсе, спасибо». Лицо Цунаде стало бледным, когда она отступила назад. Она только что провела операцию, и как могла не знать, каково будущее веревочного дерева. Хотя шанс на выживание был, его жизнь как ниндзя, по сути, завершена. Это было огромным ударом для Хокаге, который всегда мечтал стать Хокаге с детства. Даже если веревочное дерево выживет, оно не сможет смириться с результатом. Но Цунаде приложила все усилия. Если бы она лечила с самого начала, вероятность его спасения была бы гораздо выше. Однако медики на поле боя не были столь же квалифицированы, как она. Думая об этом, Цунаде ощутила необходимость в создании более эффективной медицинской системы. Если бы в деревне было достаточно ниндзя-медиков, другим раненым, как, например, Насу, не грозили бы такие серьезные увечья и смерть. Выйдя из отделения неотложной помощи, она случайно столкнулась с Рачимару, который, взглянув на нее, спросил: «Как дела? Все в порядке, давай поговорим об этом позже, Арачимару». Ей не потребовалось много времени, чтобы вспомнить о своем учителе в этой ситуации. На самом деле она была так утомлена, что ей нужно было вернуться и рассказать бабушке Мита о произошедшем. Кан не знал, что веревочное дерево должно было умереть, но не ожидал, что оно выживет. Обилие медикаментов снизило нагрузку на ниндзя-медиков и ускорило лечение раненых. Когда запасы медикаментов были пополнены, больница Конохи быстро смогла помочь всем пострадавшим. Выполняя поддержку группы ниндзя-медиков и медикаментов на передовой, Сарутоби Хидзан содействовал тому, чтобы Рашу удалось выжить. Если бы на передовой не нашелся ниндзя-медик, способный спасти его жизнь, вернуться к Цунаде было бы невозможно. Но об этом Кан не узнает. Отдохнув немного, Кан обсуждал с Чуанму Мэйх возможность покупки еще 2 домов под магазины. Эти здания также планировалось использовать как рестораны и изакая. У Конохи пока не было четкой концепции торговых улиц. Кан заметил, что магазины открыты довольно беспорядочно, и многие из них принадлежали жителям близлежащих домов. Он задумал построить торговую улицу самостоятельно. После войны, когда экономика восстановится, выжившие ниндзя, должно быть, заработают много денег, а потребности известных во все времена останутся неизменными. Еда, одежда, кровь и транспорт. После того, как шашлычные рестораны и изакая будут открыты, Кан планирует расширить количество магазинов. Его задача только в оплате и установлении первоначальных шагов, за которыми последует управление со стороны управляющего. Кан по-прежнему обладал значительной суммой денег в мире ниндзя, которая могла быть использована только здесь. Он мог бы просто потратить их на ресурсы. Однако вопрос покупки дома у Кавакимива его беспокоил. Если он поедет к ним, ему, возможно, нужно будет снова его обмануть. Кан пришел к выводу, что у 2 из Конохи F4 есть проблемы с разумом, и не собирается об этом думать. Дело в том, чьи ресурсы более значимы. Конохи может натравить Кана на дом, а Кан, в свою очередь, мог бы заработать в 10 раз больше на медицине. Спустя несколько дней Чуан Мулили провел закупку домов и потратил значительно меньше средств, чем планировал. Теперь вопрос с каналами поставок и наймом персонала стал гораздо проще. В отличие от других ресторанов, в барбекю-ресторане надо было лишь подготовить мясо, а гостям предоставлялась возможность готовить его самостоятельно, чтобы насытиться. Если возникнет возможность, Кан также собирается открыть казино в Конохи. После войны людям необходимо развлечение, чтобы быстрее забыть о пережитых волнениях на поле боя. Кан также должен помогать исцелять душевные раны ниндзя, но этот вопрос требует дополнительного внимания. Если получится, он отправится в Хуцу за покупкой нескольких высококлассных игровых автоматов, чтобы открыть крупнейшее казино в стране огня. Он вдруг понял, что казино в Конохе можно будет открыть позже, а казино в стране огня стоит запустить как можно быстрее. Почти отработав все детали в Канахе, Кан оставил Чуанму Мэйхэ миллион тэли в качестве стартового капитала для открытия магазина, а затем двинулся в город Чуанму, собираясь взять Ся Чуаня для поиска новых деловых возможностей. Вот исправленный и улучшенный текст тэл можно тратить, а держать его в руках – это все равно, что хранить макулатуру. Теперь Кан зарабатывает деньги каждый день, и ему следует как можно быстрее вложить их, чтобы развиваться, как снежный ком. Когда Кан уже собирался уходить, Кушина снова пришла в продовольственный магазин. «Босс, ты здесь?» – спросила она. Кан небрежно ответил: «Да, но она скоро уйдет. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, скажите новому менеджеру магазина». Хотя она тоже занята, Кушина услышала его слова, оглядела магазин, а затем подошла к Кану и спросила: «Босс, если вы хотите сделать подарок пациенту, лежащему в постели, что будет лучше? Фрукты. Ты ведь знаешь, где находится фруктовый магазин Канахи?» — ответил он. Услышав это, Кушина нахмурилась, затем покачала головой. «Он на несколько лет старше меня, поэтому, вероятно, не любит фрукты. Какой смысл меня с ним сравнивать? Я ведь любила перец чили, когда мне было 10 лет». Кан беспомощно пожаловался про себя. Потом, подумав, сказал Кушине: «Если ты не уверена, ты можешь отдать мне 100 тысяч тэли, и я сам приготовлю для тебя подарок». 100 тысяч тэли — округлила глаза Кушина. Ее удивление выдает то, что она в первый раз задумалась, не пытается ли этот босс снова обмануть ее на деньги. «Если у вас есть дополнительные пожелания или вопросы, не стесняйтесь сообщить».